«Обязан предупредить», — сказал служащий, вручив мешочек с деньгами, когда Андрей вышел из раздевалки. «Срок пребывания на свободной территории не ограничен, разве что деньгами, пока они не кончатся. Но при попадании в игровую зону для игроков включают таймер на 28 дней. Подробнее вам разъяснит контролер-привратник». Андрей вспомнил гориллообразных громил, встречавших его компанию в прошлый заход. «Также к ним можете обращаться в случае каких-либо неурядиц. Прошу за мной». Дальше все было уже привычно. Поездка в поезде без окон с упругими стенами, потом внезапная темнота, ощущение невесомости и голос, просящий покинуть вагон. На перроне возле отвесной скалы Андрея встречал все тот же контролер в черном облачении с непонятным оружием в кобуре и в сопровождении двух помощников. Вот только на этот раз старший контролер улыбался. «Господин игрок, добро пожаловать в игру!» Вежливым и радушным тоном поздоровался главный законник свободной территории. «О наших правилах и законах вы уже осведомлены, так что я могу лишь пожелать вам удачной игры. В случае нарушения порядка можете твердо рассчитывать на помощь контролеров». Сказав это, он вроде собрался уходить, но его остановил Андрей вопросом. «Прошу прощения, «Господин старший контролер». «Да, господин старший контролер. Я понимаю, вопрос, наверное, не по адресу, но мне несколько раз сказали, что на свободной территории у меня есть жилье, а я только сейчас сообразил, что понятия не имею, как туда добраться». Контролер лишь улыбнулся и взглядом указал на руку Андрея с меткой. Он сам посмотрел на свое предплечье и вытаращил глаза. Лесной кот поднял лапку и указывал ею во вполне определенном направлении. Найти свою квартиру в самом деле не составило труда. Следуя указаниям татуированного зверька, Андрей пришел к двухэтажному домику, раскрашенному в сине-желтый цвет, поднялся на второй этаж, подергал первую дверь, заперто. Татуированный зверек опустил лапку, толкнул вторую, тоже закрыто. Но после этого лесной кот положил морду на лапки и уснул, должно быть, счел свою работу выполненной, а Андрей своим чудным ключом открыл дверь и принялся осматривать жилище. Богатством и роскошью оно не блистало. Прихожая, небольшая комната, дальше кухня. Судя по принадлежностям, наверх к чердаку вела винтовая лестница. Там оказалась спальня. Ух, ничего себе. Вот она была отделана круто. На стене за кроватью был нарисован бурлящий горный ручей, потрясающий детализацией и реалистичностью. Сама кровать была облицована гранитом. Декоративным, наверное. А потолок над ней разрисован еловыми лапами, будто укрывающими путника в ночи. Смотрелось все уютно и натурально. Андрей даже ощутил знакомый запах ельника. Недолго думая, он раскинул руки и плюхнулся на кровать. Как в родную колыбель упал. Но, немного понежившись, он продолжил осмотр. У противоположной стены, немного выбиваясь из интерьера, стоял железный шкаф. Ключей у Андрея не было, но он все равно подошел к дверке, дернул за ручку. Открыто. Внутри лежал пистолет, ПМ, настоящий. Он в состоянии был это определить. Проверил обойму. Полная. Патронов в стволе нет. Рядом коробка с запасными боеприпасами и кобура на пояс. Андрей надел ее, вложил пистолет в карман и сразу почувствовал себя немного другим. Более уверенным и опасным, что ли. Так, на верхних полках что-то лежит. Ух ты. На одной из полок лежали нунчаки, одни, и кистень. Он примерил по руке, махнул пару раз. Оружие подходило отлично, как специально для него сделано. Последним из содержимого шкафа был нож, тот самый отменный, походный, который вручили Андрею перед первым походом. Он и его взял с собой. Ничего, такая вещь всегда пригодится. Экипировавшись по полной, вернее всем, что только было, Казаков задумался, а что же дальше делать. Немного хотелось есть от всех переживаний, да самое время побродить по свободной территории. Вот где классно и интересно. Ну и где можно узнать побольше. Андрей бегом спустился с лестницы, но прежде чем коснуться дверной ручки, подумал немного, а потом загнал патрон в ствол ПМ. Мало ли. На свободной территории продолжал буйствовать карнавал. Всюду царила атмосфера безудержного веселья, уважения друг к другу, настоящий фейерверк красок. Андрею даже стало неловко за свое настороженное отношение к обитателям этой игровой территории. Увы, влиться в этот водоворот праздника не получалось. Причина банальна – деньги. Андрей прикинул здешние цены. Его 85 монет хватило бы, чтобы оттянуться более-менее качественно пару дней, а дальше ни на что путное его монет уже не хватило бы. ни на отдых, ни на учебу. А хотелось в удивительном месте задержаться подольше и не в качестве голодранца. Значит, надо реализовывать полученный капитал в дело. Андрея вдруг окружила стайка возбужденных молодых девочек, прикинутых в стиле милитари или стимпанка. Счастливые особы, танцуя, что-то весело щебетали. От них он получил пару смачных поцелуев в щеки, плетеный венок на шею из цветов и бумажный стакан с вином. Фруктовым, судя по вкусу. Выпив его, Андрей сразу захмелел. То ли вино оказалось таким крепким, то ли на голодный желудок алкоголь подействовал чересчур сильно. В животе и вправду урчало. И тут вовремя пришла здравая мысль. Когда он проходил обучение в Мидгарде, питание входило в стоимость оплаты обучения. Неплохой ход, чтобы сэкономить лишние монеты. А уж оторваться можно будет после, когда в кармане будет звенеть достаточно монет. Так что дальнейший ход очевиден. Айда к хладнокровному делателю вдов мастеру Скауру по прозвищу «Мертвый дед». Но Андрей не торопился. Он хорошо помнил, насколько круче его были викинги, населявшие игровую зону Мидгард, и знал по опыту рукопашника, как долго эти навыки нарабатываются, даже с помощью волшебных методов большой игры. А снова бегать от всех зайцам не хотелось. Другое дело, если бы к коллективчику, какому удалось пристроиться, но как? Друзей у Андрея здесь пока нет, и знакомых тоже. Снова выручила своевременная мысль, точнее воспоминание. Веселые девочки, встретившиеся ему, носили кроме камуфляжа и всяких прибамбасов из кожи, еще вполне себе, как Андрей мог судить, боевое оружие в кобурах. Огнестрел. По крайней мере, он сможет сгладить разницу между новичком и профи. Оптимальный способ обустроиться, осмотреться в стратегии на первых порах, а там дальше как дело пойдет. Работать с огнестрелом учат в умирающей земле. Первый попавшийся указатель вел именно в эту игровую зону. «Что ж, это судьба», — подумал Андрей слегка захмелевшим разумом и пошел в указанном направлении. На закрытую территорию его пустили без проблем. Андрей прошел по знакомой тропинке до вагончика-времянки. В нем ничего не изменилось. На открытой двери сидела птица, похожая на ворону с сине-стальными перьями. На этот раз она не стала издавать возглас, а только смерила Андрея надменным взглядом. Он зашел внутрь, сквозь занавеску из свешивающихся цепей. Мастер сидел за столом, пил чай и читал какую-то книгу. «О, какие люди!» — воскликнул он. «Что, прошел тьюториал у фехтов и к нам решил податься?» «Алекс — добрый ангел, братство мастеров, 3-й уровень», — проговорил голос в голове у Андрея. На правом предплечье у мастера красовался синий орел, распахнувший крылья, и, что характерно, надпись «Добрый ангел», теперь Казаков ее видел отчетливо, была выбита на шее, вертикально, тоже синим цветом и смотрелась странно на смуглой коже. «Ну да. Не знаю только, хватит ли моих денег». «Прайс вон на стене висит. Прикинь, чего там тебе удалось добыть в Мидгарде». «Я, между прочим, с секирой из тьюториала вернулся». «А ее хозяин спал или был убит к этому времени?» «Да, был убит. Мною». Немного подумав, добавил Казаков. «Да?» С еле заметным интересом спросил мастер. «Это был больной старик или раненый воин?» «Нет, это был викинг». «Что ты говоришь? Ну что ж, поведай-ка мне свою историю целиком». Андрей коротко рассказал, как проходил тьюториал, закончив. «В конце концов, я прыгнул в воду, и в этот момент сработал эвакуатор. Все». «Да, может, и выйдет из тебя толк. Но смотри, Прайс, если по умирающей земле хочешь прогуляться». Хм, расценки были примерно такие, как и в Мидгарде. Общий курс 20 монет, работа с оружием 60, вводный курс в минно-взрывное дело 30 монет и так далее. «А что такое общий курс?» — уточнил Андрей. «Если в Мидгарде это значило обучение языку в первую очередь, знакомство с обычаями, верованиями, менталитетом аборигенов, то тут что? В умирающей земле ведь все вроде по-русски говорят». «А то же самое», — ответил ангел, выслушав вопрос. «В тебя загружают основные расклады по территории, какой клан какую держит, чем торгует, за что воюет. За что воюют личности по отдельности, игроки, местные жители. Менталитет, мировоззрение, очень полезные навыки, знаешь ли. Человек, взявший в руки оружие и убивший из него кого-нибудь, он по складу ума отличается от какого-нибудь фермера или бухгалтера. Хотя бухгалтеры тоже», — ангел улыбнулся, — «бывают разные. Но это я о своем. Еще в тебя загрузят базовую инфу по флоре и фауне, что какой мутик собой представляет, чем опасен, в каких горизонтах города обитает, ну и прочее». «Загрузят это как?» «Увидишь!» — мастер сверкнул белозубой улыбкой. «Ну так что, согласен? А то у меня без тебя дела есть». «Согласен. Базовый курс и работа с оружием. На большее все равно денег не хватит. Сколько обучение длится?» «Начальное 3 дня. Если согласен, повторяй за мной. Я беспрозванный игрок 1 уровня. Договор свят». «Договор свят», — произнесли Андрей и добрый ангел, договорив положенные фразы. «Правую руку», — потребовал мастер, вцепился мертвой хваткой в предплечье Андрея, пока сам рылся зачем-то у себя в шкафчике. «Послушайте, а зачем?» Добрый ангел вытащил тонкий металлический стержень, очень сильно напоминающий капсюль детонатора, придирчиво оглядел, а затем ткнул прямо в татуировку зеленого кота. Андрея как током шибануло, пробрало от пяток до макушки, прошлось по каждому нерву. Ошалел, и он глядел на мастера и ничего не соображал. Тот игонько ткнул его пальцами в лоб, и Андрей плюхнулся на стул. Ангел сунул ему в руку рюмку. «Пей!» Казаков, не соображая, выпил. В рюмке оказался коньяк. «Ну как, полегчало?» «Вроде да». «Что чувствуешь?» «Ну, тело свое, вроде нормально». «А голова как?» Андрей прислушался к ощущениям. «Ну, вроде мысли какие-то бродят, как когда фильм посмотришь, а он тебя не отпускает». «Нормальная реакция. Ну, пошли учиться». «Ага», — тупо повторил Андрей и поковылял за мастером, будто заново учился ходить. Помимо основных характеристик и модели оружия, каким пользуются в умирающей земле, инфа, загруженная в голову Казакова, содержала массу полезного о том, как пристреливать оружие, откалибровывать прицел, чистить, ухаживать, разбирать и собирать разного рода огнестрел и еще множество мелочей, без знания которых стрелок не стрелок. Все нужные знания сами всплывали в мозгу у Андрея, что было круто и страшно одновременно. Но одно дело, как говорится, знать теорию, а совсем другое — исполнить ее на практике. Только с третьей попытки он смог разобрать винтовку, которую принес ему ангел. Навык нужен. В целом, огнестрел умирающей земли практически не отличался от того, что в обиходе в миру. Как выражался ангел, даже автомат, похожий на калаш, имелся, с незначительными отличиями, правда, не такой популярный. Проверив, как Андрей закрепил навыки, несколько раз собрал и разобрал разного вида принесенное ему оружие, мастер повел своего ученика на стрельбище, в самом деле находившееся за коттеджем. По личному мнению, Казаков отстрелялся блестяще. Никогда он не клал пули так метко. Ни в тире, ни на природе, когда удавалось пострелять из настоящего АК. Но от мастера он дождался лишь неопределенного «хм». И пускай. Андрею начинало нравиться. Жаль, что их с Владом сюда в первый заход не пустили. С таким обучением тут не жизнь, а лафа, не то что в Мидгарде. «Минус голень!» Андрей втянул ногу за сгоревший остов автомобиля, за которым прятался, обливаясь потом и пытаясь отдышаться. Свой комментарий мастер отметил точным выстрелом, и сейчас Казаков быстро-быстро тер место, куда попал страйкбольный шарик. У него самого имелся такой страйкбольный автомат, но не потому, что он мог случайно убить доброго ангела, а чтобы сам себе ненароком что-нибудь не отстрелил. «Игрок, ты что, там уснул? До вечера думаешь отсидеться?» Насмешливо крикнул мастер и сделал несколько очередей. 2 шарика отскочили от бетонного покрытия и угодили точно в колено и щеку. «А, слышу по звуку, пришлось тебе в мясцо. Ну-ка в позу!» Казаков хмурый выбрался из-за машины, как был во всей экипировке, одолженной, конечно, принял упор лежа и стал отжиматься. 50 раз. Сначала ему наказание показалось смешным, но когда тебя так в 12-й раз подстреливают, это становится тяжело, особенно после очередной пробежки. «Но это же не пули, как же так? Вам повезло?» Пыхтя и отжимаясь, спросил Андрей. «Еще скажи, что это нечестно», — засмеялся мастер. «А ты как думал? Пули тоже рикошетят. Опытный снайпер тебя даже из-за угла подстрелить может, а уж беспокоящий огонь создать как нефиг делать. Закончил? Теперь на исходную». Андрей утер пот со лба и пошел к началу полосы препятствий. Коттедж, как уже было сказано, с 3 сторон окружали разные по дизайну ландшафты. Изрытое воронками поле с окопами, городской дворик, заставленный сгоревшей техникой, и ровная, как плац, бетонная площадка. Эти тренировочные поля были призваны научить игрока работать в разных условиях огневого боя. К примеру, сейчас перед Казаковым стояла задача прорваться к подъезду дома мелкими перебежками. Стрелять в ответ не разрешалось, да и Андрей все равно не мог засечь, откуда по нему палил мастер, пока задание ни разу выполнить не удалось. Недавно вылупившийся игрок первого уровня вернулся на границу полосы. Дом глядел на него черными зевами выбитых оконных проемов, искусанных по кромкам пулями. Андрей чуть присел, прищурился, наметил трассу и сделал первый толчок ногой. Прыжок влево, вправо. Стрекот страйкбольного автомата на долю секунды опередил кувырок вперед и наискось к проржавевшему скелету «Жигуля». Казаков скосил глаза, прикинул сектор обстрела. Из какого окна его может достать вездесущий ангел? Мастер, конечно же, не высовывал ствол автомата наружу, а спокойно выцеливал своего ученика изнутри помещения. Но мозги у Андрея тоже сработали, просчитав, откуда его проще всего достать, и он прокатился по асфальту в противоположную сторону. Есть. Пластмассовые шарики бестолку защелкали по твердой поверхности. Да еще горелый «Жигуль» временно скрыл Андрея от мастера. Стрелку поменять позицию доли секунды, но и мишень использовала это время с умом. Толчок коленями. Хорошо, что наколенники выдали. Кувырок. Зараза, как же неудобно делать все эти кульбиты в бронежилете. Сходу на ноги, прыжок. Еще один. На этот раз в сторону. И Андрей снова в недосягаемости от огня. Временно, конечно. Как он уже догадался, кроме самих окон, в стенах проделано дохрена бойниц, и кто знает, какой сейчас бежит мастер. Время уходит, а решение нужно принимать быстро. Андрей стянул с головы зеленую кепку, подобрал удачно валявшийся рядом прут, затем быстро расцепил боковые застежки жилета, снял его через голову вместе с разгрузкой, оставил только автомат. Все равно снаряга только сковывала и скорость добавляла. Он приник к переднему капоту скелета машины, а над крышей кузова, максимально вытянувшись, поднял кепку на пруте. Момент выстрела он почти угадал и рванул с места, как спринтер. Сколько успел сделать шагов, Андрей не считал. 3, 5, 10. Он бежал, пригибаясь, прячась за преградами из ржавого металла. В последний момент прыгнул, распластался, как белка-летяга. Где-то рядом свистнули шарики. Приземлившись на подставленные руки и скрывшись за располосованным железным коробом, идентифицировать назначение которого в мирной жизни не представлялось возможным, Андрей выдохнул. Есть. Так далеко он еще ни разу не заходил. До стены дома осталось 10 метров, а там мертвая зона для стрельбы, а значит... Что-то с металлическим звоном стукнулось рядом. Андрей повернул голову. Его нутро вмиг окоченело, когда он увидел подпрыгивающий железный кругляш в метре от себя. «Мастер же не мог в меня настоящую гранату кинуть», — промелькнула мысль. Осознание настоятельно требовало что-то делать. На каком-то диком усилии воли он толкнул вертящуюся гранату прикладом. Почти сразу раздался хлопок. Горячие искры обожгли щеку. На глазах были защитные очки. Ну а больше нигде никаких повреждений не ощущалось. «Ну что, перетрухал, малек?» Голос ангела донесся, как бы странно это ни звучало, откуда-то сверху. Андрей поднял голову. Его наставник стоял над ним, рядом с лопастями покорёженного металла. «Жарко стало, наверное, раз разделся!» Во вкрадчивом голосе мастера чувствовалось грядущее наказание за проступок. «Ну так я обхитрил вас или нет?» Несколько растерянно спросил Казаков. «Да как тебе сказать? В реальном бою такой фортель тебе стоил бы жизни, причем, скорее всего, тебя свои же и пришили бы, чтобы не выдрючивался и не разбрасывал ценное имущество. Но настоящий воин — это тот, который умеет принимать нестандартные решения, которые приносят пользу. В оговоренных условиях твой поступок допустим, так что... зачет». «То есть экзамена не будет?» Ухмыльнувшись, Андрей поднялся, отряхивая грязь со штанов. «Экзаменов на войне не бывает. Тут все просто. Убит, не убит. Пока ты жив, ты успешно сдаешь зачет самому привередливому экзаменатору. Догадываешься, кому?» Чуть помедлив добавил добрый ангел и улыбнулся улыбкой, от которой у Андрея опять все похолодело внутри. Почти так же, как когда рядом упала учебная граната. «Вижу, догадываешься. А теперь облачайся заново. Будем у тебя развивать привычку бегать в полной сбруе. Несколько кружочков вокруг коттеджа сделай-ка». Ангел бежал рядом, и когда Андрей начал выдыхаться, задал вопрос. «Понял что-нибудь из наших занятий?» «Ну, прорваться к засевшим где-нибудь врагам очень тяжело», — на выдохах ответил Казаков. «Блин, вот самое время для расспросов». «Так как ты делал, это невозможно. Я думал, до тебя дошло». Голос у мастера был ровный, будто бы и не отмахал несколько километров. «Или стоило настоящую гранату кинуть? Стоп!» Мастер и ученик остановились. «Бегать перед засевшим в здании противником можно, только если тебя надежно прикрывают, знаешь как?» «Стреляют?» «Угу. Ангел дал очередь почти над головой Андрея. Тот все равно присел, хотя пули и так высоко прошли. Страйкбольным шариком все равно очень не хотелось получить в лоб. «Что ты сделал?» «Ну, пригнулся». «Правильно, а почему?» «Не отвечай». «Страшно, правильно? Пуля, она, знаешь, такая дура. Две мимо пролетят, а одна куда надо попадет. Так и в бою. Если несколько вопьются в косяк рядом с вражьим стрелком, это ой как подействует ему на нервы, и он почти наверняка нырнет за укрытие, чтобы следующую очередь собственной тушкой не поймать. Вот тут для самого смелого, ну или самого тупого, наступает золотой момент, когда он может сократить дистанцию». «А что, если в одиночку никаких шансов нет?» «Ну почему? Дуракам везет. А еще есть такое невероятное чудо техники, как дымовая завеса». Ангел вытащил из своей разгрузки дымовую шашку, протянул ее Андрею. «Вот, носи всегда с собой парочку, пригодятся. Ну еще можно слиться с местностью, но это не для твоего уровня». «Это как?» «Вот так, подрастешь, узнаешь. А сейчас марш в столовку, скажи там, чтобы заодно и твоей рожей занялись». «Ух ты». Андрей за всеми приключениями не заметил, как на закрытой территории наступил вечер. В столовой, выглядевшей как обычная столовая, армейская или студенческая, зависит от того, плакаты с каким содержанием развесить на стенах, его встретил дюжий громила. Он сразу смазал чем-то обожженную щеку. Пальцы у громила оказались на удивление чуткими, а рана так и вовсе перестала беспокоить. Наверное, хорошее средство от ожогов. Этот же громила без лишних слов выдал Андрею на подносе порцию еды и удалился. Ужинал он в одиночестве. Еда была без изысков, зато вкусная, и ее было много. Гречка с тушенкой, хлеб с маслом, компот. Алкоголь отсутствовал. Опустошив посуду, Казаков на выходе получил сообщение от того же громилы явиться завтра с восходом солнца для продолжения учебы. Приказ есть приказ, так что самое время отправиться к себе домой, отсыпаться. Всю первую половину следующего дня добрый ангел посвятил проникновению в помещение и работе в нем же с оружием. Разумеется, Андрей знал, что такое растяжка, но что такие сюрпризы часто оставляют вовсе не под ногами, а растягивают вдоль косяка, напротив плеча, подвешивают над головой и еще множеством способов, каждый из которых смертельно эффективен, стало для него открытием. Благо, информация, которую всандалил в его голову мастер, содержала значительную часть из тех уловок, что рождает садистская фантазия минеров. Но опять-таки, одно дело знать, другое дело уметь. Добрый ангел учил, как зачищать помещение, как передвигаться внутри него, обходить углы, открывать двери, подниматься по лестнице и многое другое. Но самое главное, на что обращать внимание. Как думать, слушать, нюхать, смотреть. «Никаких особых секретов тут нет», честно признавался мастер. «Главное думать головой и помнить, что на территории врага тебе отовсюду угрожает опасность. Сверху, снизу, из-за стены, сквозь пробитую бойницу. Самая безобидная вещь может оказаться бомбой, а то и вовсе обернуться какой-нибудь живой гадостью. Враг тоже не дурак. Не будет всегда стоять на уровне твоего роста. Кто ему запретит? Скорее, он присядет где-нибудь за углом или заныкается в укромное местечко. И если ты башню не догадаешься вниз опустить, то полную очередь словишь. А это без вариантов». «И что? Нет никаких безопасных мест?» «Нет. О чем я тебе твержу все время?» Недовольно покачал головой мастер. «Если ты не в герметичном бункере, значит, должен рассматривать вариант, что тебя и весь трап в любой момент накроет злой туман. Да, вероятность этого, скажем, в городе на нулевом горизонте маленькая, но учитывать ее ты должен. Ты понял? Повтори, что я сказал». «Понял. Полагаться можно только на себе». «Откуда вас таких только берут?» Сокрушенно покачал головой добрый ангел. «Нифига подобного. На себя полагаться больно дорого выйдет, особенно зеленоротиком вроде тебя. Единственное, чему ты можешь всецело доверять, это умению напарника, который прикрывает тебе спину. Своим глазам можешь не верить, но доверять напарнику обязан. Если вы идете в паре, проверять его сектор не смей. Подставляешь и его, и себя. Ты прикрываешь его спину, он прикрывает твою, только так. Не доверяешь напарнику, в игру с ним не суйся, усвоил?» «Усвоил». В паре с ангелом Андрей прошел все этажи коттеджа, обнаружил несколько растяжек, муляжей, а потом на чердаке уничтожил двух манекенов. Ангел в телескопическую трубку определил положение целей и знаками показал, где они находились. Дальше ученик и наставник синхронно вынырнули из укрытия. Андрей в полный рост, ангел, привстав на колено, точно под ним. Две очереди, слившиеся в единый стук, и цели уничтожены. «Зачет, парень!» — сказал мастер, ставя автомат на предохранитель. «Вот так и должно работать, тихо, уверенно, без лишней пальбы. Усвоил?» «Так точно», — отрапортовал Казаков. «А теперь марш на гипнотерапию». Это были единственные слова, которыми они обменялись за всю зачистку. После гипнотерапии голова опять походила на звенящий набат. Хуже того, на набат, который выдавал осознанную информацию, изображения страхолюдных чудищ, обрывки определений, исторические справки, события, жизнеописания то ли реальных людей, то ли сказочных, какие-то карты, названия, определения. «Отлично вошло», — заключил после сеанса мастер адаптации Валентин Хлыст. Высокий, гибкий, пластичный, с большими выразительными глазами. Тоже мастер третьего уровня. «Хореограф, что ли?» — подумал Андрей, но спросить не решился. Но мастер адаптации так взглянул на него, хитро и с улыбкой, что Казакову показалось, будто он прочитал его мысли. После сеанса Хлыст помог ему подняться с кресла, заботливо и напутственно сказал: «Идите, молодой человек, поспите, вам надо отдохнуть и привести мысли в порядок, а завтра мы с вами еще встретимся». Андрей, ковыляя, добрался до своего дома, рухнул в постель, не помня, закрыл дверь или нет. Над головой висел потолок, разрисованный еловыми лапами на фоне ночного неба, а сквозь него перед глазами мелькали другие картинки. Развалины промзоны, люди в камуфляже с автоматами, монстры, обрывки тактических карт. Он словно прожил немного чужой жизни или вспомнил свою прошлую, которая была от него скрыта заслонами памяти. «Блин, так и шизофрению словить недолго», — злобно подумал Андрей. «О чем они думают там, в игре? Как же я теперь засну?» И провалился в сон. Наутро состояние было странным. Голова была легкой и пустой. Аналогии приходили только с мышцами, которые после долгой нагрузки наконец смогли восстановиться и стать крепче. Андрей, решив не заниматься самокопанием, кто знает, до чего теперь он сможет докопаться, побрел на закрытую территорию умирающая земля. Следующие несколько часов он только и делал, что стрелял и стрелял. Кончились патроны, игрок? Не беда, держи еще. Набивай магазины под завязку и вперед. Андрей стрелял по статичным мишеням на стрельбище, двигающимся, ангел называл их кабанчиками, ныряющим. Стрелял из положения лежа, сидя, стоя. Потом с шага на бегу после кувырка. Стрелял из винтовок, автоматов, пистолетов, пулеметов, марки которых даже не запоминал. Просто когда брал их в руки, в голове сами всплывали технические характеристики и оптимальные способы применения. Блин, это реально было страшно. Зато вести огонь получалось отлично. Андрей, по крайней мере, так оценивал свою стрельбу. Его наставник только смотрел в бинокль и давал поправки пополам с наставлениями, типа «вправо все ушло, спуск рвешь, плавнее нажимай» или «за дыханием следи, разброс большой». Андрей слушал, мотал на ус, старался исполнять. После полудня его, провонявшего порохом и оружейной смазкой, слегка оглохшего, добрый ангел отправил к мастеру адаптации со словами: «Все, теперь ступай к Валентину Игоревичу. Вечером у нас с тобой последнее рандеву». Да-да, именно так мастер и сказал про своего коллегу, к Валентину Игоревичу. Андрей обедал в столовой, когда к нему подсел наставник. «Извините», — начал Казаков. «Мне сказали, можно пообедать, я сейчас все...» «Кушайте, кушайте», — остановил его мастер. «Я должен помочь вам усвоить определенные знания, и не имеет значения, едите вы сейчас или нет. Воин ест, когда есть возможность, и учится, когда есть тот, кто способен его научить. Запомните это, если хотите стать настоящим воином. Ну а теперь позвольте провести небольшой тест». Хлыст достал из нагрудного кармана рубашки фотографию. «Что здесь изображено?» «Дамс». Картинка прямо к обеду. На фотокарточке была изображена длинная тонконогая тварь, оскалившая пасть, которую вполне можно было назвать изящной, если бы ее кожа не наводила на мысли об ожогах третьей степени. Тем не менее, в мозгу у Андрея возникла нужная информация. Шакал, мутант, распространенный на первом и втором горизонте города, из способностей только физическое воздействие, ценности не представляет, предпочитает охотиться стаями, проговорил он. Отлично, а это? На другой фотографии была изображена отвратная многоножка, вертикально поднявшаяся в половину своей длины. Скалопендра. Распространена от нулевого до третьего горизонта, зависит от возраста и размеров особи, ядовита. Из повадок любит охотиться и устраивать засады в развалинах домов, реже под землей, нападает, как правило, в одиночку. Хитиновый панцирь и ядовитые железы на жвалах представляют некоторую ценность. «Яд устраняется универсальным антидотом или регенератором», — отчеканил Андрей. «Давно хотел спросить, что такое регенерат? Это определение у меня часто в голове возникает, а что такое, не знаю». «Хотите узнать? Пожалуйста, вашу руку». Андрей протянул. Его запястье оказалось в железной хватке пальцев мастера, с виду довольно худощавого. Какое он сделал движение в следующий момент, Казаков даже не заметил, только увидел, как по его ладони стекает струйка крови. «А теперь смотрите, молодой человек». Наставник опять незаметным движением извлек небольшой тюбик, даже не выдавил, а всего лишь провел отверстием по ране. Разрез немедля вскипел белой пеной. Боли Андрей не чувствовал. Затем покрылся твердой коркой, которая в следующую секунду осыпалась коричневой пылью. «Ну что, поняли, что такое регенерат?» «Ага», — ответил несколько прифигевший Казаков. «Я догадывался, что это что-то вроде лекарства, но чтобы так? Вы меня поймите правильно?» — опомнился он, ведь добрый ангел сторонних разговоров не одобрял. «У меня в голове столько всякой информации, а я не понимаю, что она все значит. Вот и с регенератом так». «Успокойтесь, молодой человек», — благодушным тоном ответил Хлыст. «Ваша реакция и волнение абсолютно нормальны. Более того, если это вас успокоит, без постоянной подпитки извне, освоения на практической основе или же возникновения стойкой ассоциативной структуры, вся эта информация безболезненно растворяется в глубинах памяти, по тому же принципу, по которому бледнеет татуировка игрока, когда он долго не заходит в игру». Мастер указал на лесного кота, изображенного на руке Андрея. Зверек сейчас положил голову на лапки и вроде как спал, а может, притворялся таковым. «Так это что же, если надолго покину стратегию, я все забуду?» «Забудете вряд ли, хотя растеряете большинство приобретенных навыков наверняка, но мы сейчас не об этом. Гипнотерапию вы освоили хорошо, теперь переходим к следующему шагу в адаптации, самому сложному». «К какому?» «К людям. Монстров и карту города вы запомнили, это самое простое. А что касается людей, тут я вам гипнотерапией помочь не смогу. Понять все и адаптироваться вы должны сами. Я могу лишь направить ваши мысли и поступки в определенное русло. Скажите, чем отличается воин от обычного человека?» «Ну, воин убивает». «Простой крестьянин тоже может убить. В чем тогда отличие?» «Воин специально готовится к тому, чтобы убивать, не знаю, к тому, чтобы рискнуть своей жизнью». «Отлично», — поздравил мастер адаптации. «То есть профессия воина в том, чтобы убивать и рисковать быть убитым самому. Значит ли это, что он не дорожит своей жизнью?» «Нет, наверное». «А чьей жизнью, по-вашему, может дорожить воин, кроме своей собственной?» «Своих близких, своих боевых товарищей», — не задумываясь, ответил Андрей. «Блестяще. Вы сами ответили на все вопросы. Позвольте мне только верно расставить акценты. Воин дорожит жизнями своих близких, что, собственно, нормально. Каждому из нас знакомы родственные чувства, чувство близости к человеку. Но в то же время мало дорожит жизнями посторонних ему людей, потому что специфика его работы не только в том, чтобы рисковать собственной жизнью, но и в том, чтобы отнимать чужие жизни». «Погодите, а как же солдаты на войне, которые спасали мирных жителей даже ценой своей жизни?» «Прошу заметить, что, скорее всего, рискуя собой, они спасали жителей своего государства. Чаще всего так и бывало, правильно?» Андрей кивнул. «Вот все это и является частью социальной надстройки, прекрасно иллюстрирует политику разделения на своих и чужих. На протяжении своего общественного развития человеческий социум четко давал определение, кто такие свои, те, кого нужно защищать и оберегать, в отношении которых нужно соблюдать закон, и кто такие чужие, то есть те, с кем можно делать, грубо говоря, все что угодно. Сначала понятие «свои» распространялось только на племя и его членов, которые могут подтвердить статус своего. Потом, в силу развития общественно-экономических связей, оно распространялось на племенной союз. По мере усложнения взаимодействий возникли понятия клиента и патрона, вассала и сюзерена, монарха, то есть своего рода общественные договоры, где представители одного сословия обязывались защищать остальных в обмен на определенный статус и материальное обеспечение. Из племенных и феодальных союзов возникли уже национальные государства, где формально все граждане считались равными. Классовую борьбу мы сейчас с вами трогать не будем, как и не будем касаться философско-гуманистических течений и религии. Понятно, сейчас я очень сильно утрирую, но главное, к чему я веду. Все равно между возникшими национальными независимыми государствами вспыхивали войны, и по обеим сторонам фронта гибли абсолютно одинаковые люди. Мастер внезапно замолчал, и Андрей почувствовал, что за его молчанием кроется что-то еще, какая-то важная информация, но какая, уловить не смог. Пришел в себя только от голоса наставника. «Разделение на своих, тех, кого убивать нельзя, и чужих, кого убивать можно, один из непреложных принципов управления социумом. И в нем есть свои плюсы». «Это какие же?» «А такие, что гораздо труднее живется, когда каждый сам за себя и все кругом чужие. Группе выживать значительно проще. Соответственно, внутри нее формируются определенные законы, правила, традиции, без которых коллектив не может существовать. Но всегда есть другая группа, которая считает, что обычаи и правила у них лучше, а материальные ценности первой группы им больше пригодятся. Понимаете, о чем я?» «Примерно». «Так вот, вы и отправляетесь в такой мир. Мир кланов, мир небольших воинских объединений, где каждый мужчина – воин, а каждая женщина – жена воина, ну и, учитывая специфику умирающей земли, тоже воин. Вам должно помнить, что для этих воинов ценна жизнь только членов их собственного клана. Все, кто живет вокруг, либо угроза, либо добыча, все зависит от силы окружающих. С ними можно либо воевать, либо торговать, если выгодно. В крайнем случае, от угрозы можно сбежать. Все это – умирающая земля. Андрей, выжить новичку-одиночке там не представляется возможным. Вы должны вступить в клан, стать для него своим. Но тогда и все окружающие станут для вас чужими, которых изводят беспощадно. Вопросы?» Казаков подумал немного. «А скажите, все воины такие? Кто со мной, тот прав, кто против, сволочи, скотина, всех их надо убить?» Мастер помедлил с ответом. «Нет, но вам об этом думать еще рано. Моя задача в первую очередь избавить вас от иллюзий и ложных аналогий, подготовить к тому, что ждет в игре, а дальше — ваш путь». «Мой путь», — проговорил про себя Андрей. «Эти слова я уже слышал». «Что ж, а теперь пройдемся по основным кланам в игровой зоне», — сказал Хлыст. Разговор с мастером адаптации длился еще пару часов. Андрей остался очень доволен. Во-первых, ему удалось отдохнуть. Во-вторых, он узнал много нового и получил пищу для размышлений. Ну и в-третьих, наконец, вся инфа, загруженная за эти дни в его голову и пока что хаотично в ней болтающаяся, стала, наконец, обретать упорядоченные черты. Ангел придирчиво оглядел Андрея и велел надевать экипировку. «Что делать будем?» «Штурмовать коттедж». «Опять?» «Да, на этот раз по одной поляне в лоб можешь не переть. Подходи как хочешь, но внутрь проникни и меня найди. Дальше должен выстрелить в меня, понял? Времени у тебя до заката». Андрей поглядел на клонящееся к горизонту солнце. «А когда начинаем?» — спросил он. Мастера рядом уже не было. Андрей спохватился, вскинул автомат, решил, что не станет же его наставник с первого выстрела валить, и мелкими шажками двинулся к углу дома. Там опять сориентировался, оценил возможные секторы обстрела и шмыгнул к ближайшему окну. Осмотрел его тщательно, в том числе пол, куда собирался наступать, при этом старался держать под контролем помещение внутри. Забрался. Ничто не сдетонировало. Ни мина, ни ее имитация. Помня наставление ангела, он прошел дальше, стараясь охватывать зрением углы и выход на лестницу. Именно там любят укрываться враги, чтобы не словить осколки отброшенных внутрь гранат. Гранаты, впрочем, не выдали, но это ничего не меняло. Впереди опасное место. Выход на лестничную площадку. Дальше будет чуть легче. Возможно, сектор обстрела уменьшится. Прильнуть к косяку, осторожно высунуться, проверить, нет ли угрозы. Прыжок. Теперь ствол вверх и медленно, не спеша подняться по ступенькам и, главное, смотреть себе под ноги, чтобы не зацепить. Сюрприз. Первая лестничная клетка. Две квартиры, вход в одну прикрыт дверью, у второй преграды отсутствуют. Проверяем сначала ту, куда легче попасть. Боком, чтобы не торчать на линии огня, подойти к углу двери, проверить противоположную сторону, присесть и сразу нырнуть в помещение. С кувырка встать на колено. Впереди шкаф. Очередь. Лакированная дверца покрылась косой линией отверстий, еще одна по двери соседней квартиры. «Прав был ангел. Без напарника кисло», — подумал Андрей. А еще ему наставник говорил, что если работаешь в одиночку, действовать нагло и быстро. Авось противник не успеет среагировать на твой фортель. Поэтому он сразу прыгнул в следующую комнату, крутанулся. Перед ним стояла кровать, ее он тоже, не задумываясь, перечеркнул очередью. «Блин!» До него только дошло, что патроны настоящие. Если бы там правда скрывался мастер. Больше стрелять на поражение Андрей не решался. Зачистил похожим образом оставшуюся комнату, квартиру напротив и еще две этажом выше. После этого призадумался. Солнце уже зашло наполовину, а он не проверил и половины коттеджа, тем более ничто не мешает наставнику перебраться обратно в уже зачищенные комнаты. Такая игра в прятки может длиться очень долго. Пока одному из игроков не надоест. Нужно придумать какую-то фишку, обыграть мастера. А почему бы и нет, они же на закрытой территории умирающая земля, и против него не мертвый дед с его клинками, а добрый ангел с огнестрелом, и такой же огнестрел висит у Андрея на плече, а это как ни крути, но все таки уравнивает шансы. В прямом смысле насвистывая, Казаков продолжил подниматься по лестнице, выбивая попадающиеся двери на пути. Он изо всех сил старался выглядеть беспечным, но палец у него все время лежал на спуске, автомат удобно лежал, оттягивая ремень, перехваченный через плечо. Из такого положения можно почти мгновенно открыть огонь в любом направлении. Купится ли на это ангел? Вот так размышляя и притворяясь, Андрей добрался до чердака. Ух ты, тут еще и чердак есть, который оказался проходным. Путь освещали лучи, бившие сквозь множество пулевых отверстий. Андрей стал спускаться по следующей лестнице, когда услышал тихий шорох за спиной. Не подавая виду, он спустился до очередной квартиры и, нырнув в нее, спрятался за старым раздолбанным холодильником. Успокоив дыхание и даже по возможности умерив пульс, Андрей принялся наблюдать в щелку за видневшимся ему дверным проемом. Минута прошла. Ничего. Другая. Есть. Он лишь моргнул, и в ту же секунду мимо двери кто-то прошел, так что он увидел лишь смазанную тень. Настолько тихо, насколько мог, по мусору Андрей вышел из квартиры. Новый звук раздался ниже. Там еще одно помещение, все стены завешаны целлофаном, под потолком горит лампочка, дальше еще одна комната, темная, освещенная с улицы. Андрей взял автомат на изготовку, шагнул. Там за стеной кто-то был. Шорох, и в дверном проеме показалась часть фигуры, плечо и спина до лопатки. Андрей потянул воздух ноздрями, сглотнул пересохшим горлом. Он помнил приказ мастера — найти и выстрелить в него. Но боевыми патронами зачем? Должно быть, добрый ангел недооценил его, Казакова, но это не имеет значения. Он все равно не будет стрелять в своего наставника. Но он все равно победил. Андрей опустил автомат, и холодное острое железо коснулось его шеи. «Я же тебе ясно приказал, найдешь меня, стреляй!» — раздался над ухом голос ангела. «Ну так я вас не нашел». «А теперь?» «А теперь нашел». «Так чего не стреляешь?» «Не получается». «Не получается!» Передразнил мастер ученика и махнул рукой. Ростовой манекен из тех, по которым стрелял Андрей, рухнул на порог. «Тогда бери этого мудака, которого ты пожалела, со всех ног вниз!» Взяв манекен, тяжеленький оказался зараза, подбадриваемый едкими замечаниями наставника, Андрей быстро выбрался на поляну, ту, которая представляла собой линию окопов. «Ставь груз к стене!» приказал ангел. «Марш в коптерку, разоблачайся, обучение окончено!» «Я что, не сдал какой-то экзамен?» «Экзамен ты сдаешь не мне, а игре. Вот она тебе и объяснит, сдал ты или не сдал». «Понятно. Я еще хотел спросить». Видя спокойное отношение мастера, Казаков продолжил после паузы. «Валентин Хлыст говорил, что одиночки, особенно новички, в умирающей земле не выживут. Советовал найти себе какой-нибудь клан, трап и там пообтереться». «Дельный совет. А что ты от меня хочешь?» «Ну, я понимаю, это уже за рамки обучения выходит. Но если вы можете, то не посоветуете мне команду, которая примет такого бойца, как я?» Мастер третьего уровня, который уже собирался уходить, остановился, поглядел на свою татуировку орла. «Хм, всегда приятно встретить ученика с мозгами, а посоветовать... Думаю, тебе стоит к Хетцеру идти. Я слышал, у него не комплект после последнего выхода. У Хетцера свой трап в Красных Орлах. Знаешь, кто такие Красные Орлы?» «Один из самых крупных кланов. Имеет свою постоянную территорию и постоянные конфликты с гильдией», — заученно ответил Андрей. «Блин, я ведь толком ни хрена не знаю. Никто такие Орлы, не эта гильдия. Просто есть информация в голове, и все. Хлопнул он себя по лбу. «Узнаешь, Хетцер тебя введет в курс дела», — заверил ангел. «И объяснит расклады более подробно. С ним пооботрёшься, обвыкнешь в игровой зоне, а там, глядишь, приличным игроком станешь». «А с чего ему меня вообще брать? Я же, считай, новичок». «Расскажешь ему про свои приключения в Мидгарде. Скажешь, что у меня курс проходил, и я нашел твой уровень... достаточным для умирающей земли». «Ух ты, спасибо, конечно, за рекомендацию, но у меня нет с собой ничего, только ПМ в кобуре, и тот дома лежит». «Кредит тебе трап даст, на него экипируешься. Оружие тебе выдадут, какое-никакое. Так поступают, если не все, то многие. А где мне тогда найти этого Хетцера? Где все мертвяки собираются? В логове Мутика. Это по главной улице Рекреации. Иди, не заблудишься. Где идти? Рекреация, свобода. Ну, свободная территория. А, понял. Ну, ты и зеленый еще в игре. Но ничего, она таких любит. Ага, я и есть зеленый. Кот. Постараюсь не опозорить вас, наставник. Нагло ответил ученик. Это уж как пойдет. Ну что ж, удачи тебе в умирающей земле. И мастер третьего уровня пожал на прощание руку первоуровневому новичку.